Глава 1. Хлоя. Боинг канадских авиалиний Air Canada рейса Торонто Air Riyadh мощно разгоняется на взлетной полосе. Меня припечатывает к спинке кресла, но, несмотря ни на что, я восторженно улыбаюсь и, не отрывая глаз от иллюминатора, наблюдаю за тем, как самолет, стремительно разогнавшись, наконец отрывается от земли и плавно набирает высоту. Сердце колотится с бешеной силой, как будто ему вдруг стало тесно в груди. Кажется, что еще чуть-чуть, и оно разобьет грудную клетку и вылетит наружу. Я все еще пребываю в состоянии эйфории от осознания того, что я смогу прикоснуться к тайнам одного из самых загадочных мест Ближнего Востока, волновавшего умы людей на протяжении многих веков. Меня с детства интересовало и притягивало к себе все, что связано с арабским миром, его культура, традиции, искусство, а больше всего его богатейшая история, которая все еще не изучена даже наполовину и которая будет еще много лет преподносить человечеству удивительные сюрпризы и притягивать к нему историков и археологов со всего мира. Эту любовь мне привила мама, которая была увлечена восточной литературой и всегда читала мне на ночь арабские сказки. А я, обладая бурной фантазией, живо представляла себе героев, мужественных, сильных бедуинов на красивых, грациозных скакунах и изящных, очаровательных принцесс, запертых в роскошных дворцах в ожидании чудесного освобождения. Я всегда знала, что посвящу свою жизнь истории Востока, и потому, когда я закончила школу, то передо мной не стоял вопрос, какую профессию я хочу получить и где мне предстоит учиться. Неделю назад, когда я закончила третий курс Йоркского университета в Торонто, где я изучаю историю Ближнего Востока по углубленной программе на факультете искусства и гуманитарных дисциплин, меня вызвал к себе мой научный руководитель для того, чтобы обсудить вопросы практики, которую мне предстояло пройти. Я с волнением шла навстречу по коридорам своему альма-матер, потому что это была моя первая практика, которую предстояло пройти за пределами Канады, непосредственно в арабской стране. Я шла и даже приблизительно не догадывалась о том, как сильно эта встреча повлияет на меня, перевернет мои представления о прошлом и навсегда изменит мою жизнь. Я была почти уверена, что меня предсказуемо направят в Египет, возможно, в Египетский национальный музей, в крупнейшее в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства. Практика обещала быть фантастически интересной по масштабу и качеству информации, которую я могла бы получить, и по ценности материала, изучение которого дал бы мне бесценный опыт и хороший старт в моей будущей профессиональной карьере. Но в глубине души у меня была голубая мечта, которой, к моему великому сожалению, не суждено было осуществиться. Пройти практику в самой закрытой, самой неизведанной и неизученной с точки зрения истории и оттого самой таинственной и притягательной стране мира, в Саудовской Аравии. Но я знаю, что это невозможно, и потому ей суждено остаться недосягаемой мечтой. Тем более, что в прошлом году на северо-западе страны, в провинции Табук, бедуинами были случайно обнаружены ценные исторические артефакты. И выяснилось, что возраст которых после тщательного изучения учеными-археологами составляет приблизительно 1000 лет. Предположительно, в 10-12 веках на этой территории находился известный город Шаддат, который славился своим богатством, непобедимой армией и имел важное стратегическое значение. Через него проходил знаменитый торговый путь из Турции, через Сирию и Иорданию, вдоль побережья Красного моря, который соединял север Аравийского полуострова с югом и имел выход к Индийскому океану. Учеными были тщательно изучены все исторические документы, древние карты и все, что имеет хоть какое-то отношение к этому городу, который к XII веку таинственным образом прекратил свое существование, обстоятельства которого так и остались невыясненными. В свете новых фактов правительством Саудовской Аравии было принято решение начать раскопки на территории, где предположительно находился известный в далеком прошлом город. В помощь своим специалистам были приглашены в страну для участия в раскопках историки, востоковеды и археологи из других стран мира. Информация об этом практически нигде не публиковалась. Я прошерстила весь интернет, и единственное, что мне удалось узнать, это то, что несколько месяцев назад начались раскопки, но пока только на небольшой территории. Если будут обнаружены хоть какие-то следы древнего города, то площадь раскопок будет уже увеличена многократно. И это все. Больше никакой информации. Как бы мне хотелось попасть туда, прикоснуться к истории, которая вот уже 10 веков мучает умы историков и находится девственно нетронутой под огромной толщей песка и времени. Оказаться в числе первых, кто раскроет эту будоражащую умы тайну. Я бы все отдала ради этого, только знаю, что мне это точно не светит. Туда могут попасть только специалисты, те, кто был официально приглашен правительством. Страна закрытая для мира. Другого пути попасть туда нет. Значит, к моему великому сожалению, это так и останется моей несбыточной мечтой. Войдя в кабинет к своему руководителю и увидев интригующую улыбку на его морщинистом лице, я сразу почувствовала, что услышу что-то очень интересное и важное для себя. Мгновенно мой мозг стал выдавать информацию о вероятном месте прохождения практики и перебирать все страны Ближнего Востока. Все-таки Египет или, может быть, Ливан? А может быть и Сирия, что тоже совсем неплохо, учитывая возраст Дамаска и зашкаливающее количество исторических достопримечательностей в стране. Неизвестно, сколько бы еще, забыв про все на свете, я перебирала бы это все в голове, если бы случайно мой взгляд не упал на профессора, который все еще улыбаясь смотрел на меня, легко догадываясь, чем была занята моя голова в это время. «Ну что, Хлоя, все еще мучаетесь в догадках? Или все-таки есть какие-нибудь идеи?» Важно спросил он, поправив свои старомодные очки и, оглядевшись, пальчиком стряхнул с пиджака несуществующую пылинку и молча уставился на меня. «Думаю, что все-таки это Египет». Я внимательно смотрела в его глаза, пытаясь найти в них хоть какую-то отгадку, но в них не отражалось ничего. «Не угадала?» – засмеялась я. «Да, вы правы. Есть еще варианты». В глазах появилась чертовщинка. «Наверное, Сирия, Дамаск, Пальмира. Чувствую, что опять не то». «Хлоя, ну вы меня совсем разочаровываете. Неужели нет больше идей?» Профессор важно приподнял очки и с удивлением посмотрел на меня. «Может, Ливан?» «Понимаю, что не попало». «Турция! Точно! Турция! И как я сразу не догадалась!» — воскликнула я. «То есть я так понимаю, что на этом ваша фантазия исчерпалась?» Он театрально, разведя руками, изображает на лице грусть. «Юная леди, вы меня совсем разочаровали сегодня, тем более зная вашу страсть к одному известному только в узких кругах специалистов, историческому месту, в одной небезызвестной и очень почитаемой вами арабской стране. Вы вот уже полчаса тычете мне тут пальцем в небо и тратите мое драгоценное время». С полным достоинством в голосе произнес он, высоко, гордо подняв голову и искоса поглядывая на меня. Я застыла на месте и перестала дышать. Сердце громко ухнуло и куда-то провалилось. От догадки, осенившей меня, я боялась пошевелиться из страха, что это окажется просто моей разбушевавшейся фантазией. «Что вы сказали?» — еле слышным шепотом спросила я и, выпучив глаза, в которых блестели слезы, уставилась на своего руководителя. Он утвердительно кивнул головой. «Саудовская Аравия?» — спросила я для пущей убедительности, не веря в происходящее и отрицательно качая головой. Он опять молча утвердительно кивнул. Громко взвизгнув, насколько позволяли мне мои легкие и голос, я вскочила со стула и резко бросилась в объятия старого профессора. Я не могу поверить, как так получилось, что одно единственное приглашение на весь университет, и тот получила я. Интересуюсь через некоторое время, уже немного успокоившись. Руководство университета хотело делегировать меня, но, во-первых, я уже старый для таких экспериментов, и мне не очень хочется сейчас заниматься практической деятельностью, только теорией. А во-вторых, я убедил руководство, что самой достойной кандидатурой являетесь вы, потому что знаете предмет на уровне любого среднего профессора, а может даже лучше. Но самое главное ваше преимущество перед всеми остальными кандидатами – это то, что вы прекрасно владеете арабским языком, включая грамматику. Так что я думаю, что это самое правильное решение. «Огромное спасибо вам! Это было для меня настолько недосягаемой мечтой, что я даже думать боялась об этом. Целый месяц провести с лучшими специалистами в мире на раскопках древнего города. «Юная леди, я ведь знал, как это важно для вас, как вы мечтали об этом и делали все, чтобы приблизиться к своей мечте», — сказал он, тепло улыбаясь. «Этот допуск действителен на все время раскопок. Поэтому у вас есть право продлить свое пребывание в стране и остаться там на время своих каникул, которые последуют сразу после практики», — сказал он, заговорщицки подмигнув. «Теперь я вижу, что мечты сбываются, если очень захотеть», — мечтательно произнесла я, все еще не очень веря в свою удачу. «Ой, целый месяц так далеко от дома. В такой закрытой авторитарной стране. Да еще одной, среди совершенно незнакомых людей», — запричитала мама, как только услышала о моей поездке. «Как же ты там выдержишь, доченька?» «Так ты сама виновата в этом», — невозмутимо отпарировала бабушка, как всегда. «С детства пичкала девочку всякими слезливыми романтическими арабскими сказками». «А что же плохого в том, что девочка с детства слушала хорошие книги, увлекалась чтением мировой литературы, вместо того, чтобы забивать голову компьютерными играми?» — предсказуемо ответила мама. «И что в этом хорошего? Получила бы профессию врача. Самая достойная профессия. И работала бы всю жизнь врачом, ну, или экономистом. Все лучше, чем теперь гоняться по всему миру за непонятными мечтами», — как всегда возмутилась бабушка. «Так это же прекрасно, что у Хлои есть мечта, что она стремится к ней и делает все, чтобы она осуществилась. Может, там ее ждет судьба, любовь?» «Вот ты бестолковая баба! Опять она за свое! Какая судьба? Какая любовь? Нет никакой любви! Столько лет уже тебе, а ты все еще в сказки веришь. И девочки забиваешь голову этими бреднями». «Почему нет? Как можно прожить всю жизнь как сухарь? Конечно, есть любовь. Это самое прекрасное, что только может случиться в жизни», — защищалась мама как могла. «Правда, что ли? А где же тогда она у тебя? Где? Где отец Хлои? Кто он? Не подскажешь? Почему ты его всю жизнь так тщательно скрывала? Почему он исчез, так и не объявившись?» — жестоко давила бабушка на больное. «Мама, ну зачем ты так? Я ведь не спрашиваю тебя, почему ты всю жизнь одна». «А я тебе сама отвечу. Отец твой на охоте погиб, пока ты еще не родилась. Вот я и не вышла замуж после этого, потому что любви нет. А есть разные аферисты, которые только и норовят от тебя урвать чего-нибудь, прикрываясь любовью. Говорю тебе, аферисты, вот и гоню их всех всю жизнь от себя прочь». «И что же хорошего? Была бы ты замужем, может быть, была сейчас добрее, мама». «Вот такими глупостями ты и захламила голову бедной Хлои. Помяни мои слова, разобьет ей какой-нибудь ловелас сердце, заделает ребеночка и сбежит. И вернется она домой в один не самый прекрасный день, беременной, точно так же, как и ты». «Мама, бабушка, сколько же можно? Постоянно одно и то же. Надоело уже это слушать. «Неужели больше не о чем поговорить?» – возмутилась я. «Эти разговоры я слышу с самого детства. И сколько себя помню, у нас в доме не было мужчин. Я не знаю, насколько это правда, но много раз слышала, что над нашей семьей давлеет какой-то злой рок. А может, это проклятие, сделанное кем-то очень давно из-за обиды на одну из моих предков по женской линии. Но у нас в роду совсем нет мужчин, а все женщины тотально одиноки. С детства слышала, что моя прапрабабушка и прабабушка тоже были одинокими с юности. И так и состарились, не устроив в дальнейшем своей личной жизни. У бабушки был жених, но ее супружеская жизнь закончилась, не начавшись. Дедушка погиб на охоте, когда она была беременной на мою маму. Они так и не успели пожениться. Но после этого она не отдала свою руку и сердце никому. Отца своего я никогда не видела. Мама не рассказывала о нем ни мне, ни бабушке, которая пилила ее ежедневно, требуя рассказать, кто отец ее ребенка. Но мама так и осталась непреклонной, скрывая от всех детали своего недолгого романа, результатом которого была я. Бабушка подозревала, что, возможно, это какой-нибудь заезжий иностранец запудрил мозги молодой неопытной девушке, закрутил с ней роман, заделал ребеночка и спокойно вернулся к себе на родину. Но мама не отрицала такой версии, как и не подтверждала ее. Кем бы ни был мой отец, но от него мне достались густые, волнистые, красивые волосы. Правда, к моему великому сожалению, они золотисто-рыжего цвета. Но цвет это наследственное, как и у бабушки. И мои зеленые глаза тоже от нее. Я росла спокойным, тихим ребенком, ни с кем не дралась и не конфликтовала, банды не организовывала для того, чтобы соперничать с другими детьми, и предпочитала интеллектуальные игры физическим. Рано научилась читать и повсюду, где бы ни появлялась, неизменно носила с собой очередную книжку. А страсть к арабской литературе – это у меня от мамы, и желание читать на языке оригинала сподвигло меня на изучение арабского языка. Если другим девочкам в классе мальчишки оказывали знаки внимания, отправляли сообщения, приглашали в кино, то меня обходили стороной или просто не замечали. Сейчас мне 20 лет. Я молодая, целеустремленная современная девушка, студентка престижного университета, в перспективе куча самых разнообразных планов. Мечтаю сделать открытие, прикоснуться к истории арабского мира и приподнять завесы многих тайн древности, волнующих прогрессивные умы человечества, которые так и остались неразгаданными. У меня огромный багаж интеллектуальных знаний. Но, к моему стыду, почти пустой багаж романтических отношений. Видя перед собой одиноких бабушку и маму, может быть, я себя просто запрограммировала на то, что не суждено мне иметь личное счастье. Что так на роду у нас написано. Или, может быть, банально, не встретила пока своего единственного. Был у меня парень. Мы даже встречались несколько раз и целовались. Но дальше этого дело не пошло. Ему было скучно со мной. Я совсем не разбиралась в мотоциклах, а мне с ним просто не о чем было разговаривать. Он ни о чем другом не мог говорить, кроме как о мотоциклах и гонках, и мы разбежались. Потом было еще несколько попыток завязать отношения, но и они не увенчались успехом. Тогда я решила не зацикливаться на этом. Значит, мой любимый мне еще не встретился. И, вероятно, он еще где-то там, далеко, дожидается меня. И когда придет наше время, то мы с ним обязательно встретимся. Я с волнением смотрю в иллюминатор. Там, далеко внизу, остаются дома, улицы, машины. Люди, которые заняты своими повседневными делами, живут своей жизнью. Радуются, влюбляются, огорчаются. Они потихоньку остаются позади. А я лечу дальше на восток, в загадочный, магический и чарующий арабский мир, который однажды увлек меня, захватил всю без остатка и который так и остался во мне навсегда. Я чувствую, что сегодня начинается новая, необыкновенная полоса в моей жизни. Не знаю почему, но ощущение того, что впереди меня ждет что-то важное, главное, которое заранее предопределено кем-то свыше и которое коренным образом поменяет мою жизнь, не покидает меня. Волнует, будоражит мою кровь и заставляет биться сердце с утроенной силой.